Глава 8. «Ну что, птенчики, время расправить крылья!» — крикнул сопровождающий нас наставник, чтобы заглушить звук работающего двигателя грузового самолета. Мужчина нам так толком и не представился, назвавшись просто куратором, который и будет следить за тем, чтобы мы правильно выполнили возложенную на нас миссию. Как и предсказывала Аллегра, стоило себя проявить не только как прилежные студенты, но и как команда, как у нас появилась возможность выбирать миссии для выполнения. Я сильно удивился этому обстоятельству, но нам действительно разрешили выбирать разные типы миссий, и единственное, что после принятия от нее нельзя отказаться. Ну и еще до самого, собственно, принятия миссии давалась лишь общая информация, без какой-либо конкретики. Все из-за того, что это была конфиденциальная информация, чтобы не допустить утечки данных. Как-никак в академию поступают люди с разной историей за своей спиной, и они вполне могут воспользоваться такими ценными сведениями в свою пользу. И даже то, что на острове нет возможности связаться с внешним миром, не сильно уменьшало меры безопасности, ведь все при должном старании можно обойти. На самих занятиях наша тройка проявила себя не только на первых местах на учебе, но еще и в тренировочных спаррингах. В этом плане тяжелее всех пришлось мне, так как большинство моих противников имели за плечами большой опыт, и это не говоря о том, что многие из них были клановыми. Вот и приходилось выкладываться так, что меня уже стали даже немного опасаться, так как я не сдавался до самого конца, несмотря на все травмы. Единственным шансом для них было попытаться вырубить меня, но тот, кто прошел через удары мастера Дорна, так просто не теряет сознание. В общем, в плане боевой подготовки мы вытянули только за счет суммарной боевой силы команды, так как в этом плане я пока еще отставал от сокомандников, но и не переживал сильно по этому поводу. Все это просто в очередной раз показало, что мне есть куда расти. Главное, что есть сильная база благодаря моим мастерам, а дальше удастся все нарастить, было бы только время на это. После выбора миссии по поимке преступника, который обвиняется в грабеже и насилии с применением навыков боевых искусств, нам провели инструктаж, что следует делать, а что нет. Сама миссия будет происходить в каком-то мелком государстве, название которого все равно никто и никогда не запоминает. Все из-за того, что на политической арене оно не представляет ровно никакого интереса, а вот для тех, кто хочет временно скрыться от преследователей и банально залечь на дно, подобные места очень удобны. Были бы только деньги за все заплатить, чтобы с комфортом отсидеться в глуши. Вот и наша цель как раз засела в одном частном домике на окраине небольшого городка. Нам необходимо его просто поймать и связать, а потом дождаться тех, кто его заберет. Убивать цель вообще было нежелательно, так как преступник обладал какими-то сведениями, интересными для заказчика, и за сохранность жизни начислялись дополнительные бонусы в виде баллов. Для самого выполнения задания нам выделили новенькую броню черного цвета с красными полосами на спине. Похоже, даже в выездных миссиях придерживались этой цветовой градации для студентов. Правда, я все же думаю, что это совпадение. Иначе уже многие бы знали эту градацию и что она может означать. Все же основатели академии были в прошлом наемниками и тренировали студентов тоже в этой стезе, приобретя определенную славу. Тем более надо же студентам где-то приобретать необходимый опыт. Так вот, броню нам выдали и заставили тут же облачиться в нее, не забыв про шлемы, которые не давали нас идентифицировать. Оружие мы брали свое, хоть нам и предоставлялся небольшой выбор из арсенала, но ничего стоящего там на самом деле не было. Убедившись, что мы готовы, сопровождающий повел нас из комнаты подготовки по длинному туннелю куда-то в сторону. «Ничего себе!» – не удержался я от комментария, увидев настоящий подземный гараж, который был разбит на секции. И чего тут только не было, начиная от банальных мотоциклов и заканчивая отдельной зоной, в которой находились летательные аппараты. В этой миссии вашим средством передвижения станет стелс-самолет с возможностью вертикального взлета. Сверившись с планшетом, произнес наш сопровождающий, пилот уже все подготовил, так что остается дождаться только вашего куратора. Собственно говоря, таким образом и началась наша миссия. Самолет вылетел прямо сквозь водную завесу, которая скрывала ангар от внешнего наблюдения, и мы в темноте полетели к нашей цели. Пока нам оставалось только ждать, так чтобы не сидеть и без дела, мы стали заниматься настройкой интерфейса нашей брони. У каждого были свои предпочтения, как его организовать, но если это сделать, то реагировать на все, что происходит вокруг, будет легче, чем просто видеть стандартную работу системы. Возможно, выигрыш будет лишь в незначительных миллисекундах, но он будет. А в бою, когда события могут развиваться очень стремительно, это очень важно. Заодно проверили, как работает командная связь и система, связывающая нас в единый отряд. Все это завораживало меня своими возможностями. Дополненная реальность открывала столько всего, что ты же не знаешь, за что взяться. Именно поэтому я в первую очередь стал ограничивать возможности брони. До этого мне просто не давали доступ к такому расширенному функционалу, а теперь все эти пестрые иконки могли только помешать в выполнении миссии. Лучше совсем разбираться потихоньку, и, глядишь, вскоре я без проблем смогу использовать все, что дает подобная броня. Несмотря на все сложности работы с этой системой, я закончил все как раз до момента начала высадки, как, собственно, Аллегра и Рью. Клановые, что неудивительно, справились со своей частью быстрее и, пока ждали меня, подгоняли все подробности, добытые разведкой Академии. К сожалению, действовать более основательно они не могли, так что сведения были по большей части общего характера, не того уровня цель, чтобы за ней устраивать настоящую слежку и ждать потом прилета кавалерии, которая решит эту проблему. Куратор явно хотел нас выпнуть вниз, пока мы еще были на подлете к цели, но, похоже, пилот ему что-то сказал, и мужчина, недовольно цокнув языком, был вынужден удалиться в кабину пилота. Собственно говоря, уже спустя 5 минут мы высадились в отдалении от многолюдных мест на пустыре, куда как раз мог приземлиться этот небольшой самолет с включенной системой камуфляжа. Я сначала удивился, что мы так без утайки пролетаем рядом с городом, но стоило только приблизиться к нему, как шум двигателей вдруг стих, а мы сами стали двигаться более плавно и медленно. Уже выходя наружу, я с удивлением смотрел на трап, который висел буквально в воздухе. Лишь легкая, едва заметная рябь доказывала, что здесь что-то есть. Но стоило трапу вернуться на место, как самолет стал визуально невидимым. Благодаря своему более развитому восприятию я понимал, что тут что-то есть, но все равно подобные технологии были удивительными. Уже одно то, что у меня получилось прикоснуться к подобным вещам, стоило того, чтобы поступить в Академию Пардес. Я уже давно понял, что заниматься боевыми искусствами – это очень увлекательно, но и не менее увлекательно оказаться в мире, который остается неизвестным для большинства людей. Это по-настоящему захватывает и заставляет двигаться дальше, чтобы узнать еще больше граней этого мира. Вот так и меняются приоритеты. Изначально я вошел в этот мир, просто последовав за понравившейся мне девушкой, потом уцепился за шанс наконец-то доказать, что даже без таланта могу развиваться в боевых искусствах, и вот теперь это стало частью моей жизни, и я не хочу от этого отказываться. Я действительно хочу стать сильнее, но не ради власти или славы, а просто потому, что это интересно – преодолевать собственные пределы и узнавать что-то новое. Да и пример моих мастеров показывал, чего можно добиться, если продолжать упорно идти по этому пути. И я буду это делать дальше. Не в моих привычках останавливаться на полпути, когда еще столько всего впереди. Высадили нас в городке, где засела наша цель ближе к ночи, так что мы, быстро сориентировавшись на карте, выбрали кратчайший путь до цели и устремились к ней. Дома тут были невысокими, так что, чтобы не попадаться на глаза людям, мы взобрались на крышу ближайшего здания. Я опасался, что более грузный ковач здесь не сможет действовать, но парень, невзирая на свои габариты, перемещался не менее тихо и ловко, чем мы. Да, может, чуть хуже, но все же в достаточной мере, чтобы у нас это не вызывало проблем. Городок действительно оказался небольшим и довольно спокойным. Люди, несмотря на поздний час, спокойно ходили по улицам и доброжелательно улыбались друг другу и спрашивали о делах у знакомых. Так и не скажешь, что в подобном месте может находиться опасный преступник. С другой стороны, почему бы и нет? Все же тут мало кто его будет искать. Точнее, на сами поиски придется потратить слишком много времени, да и вряд ли их можно будет провести совсем незаметно. А там и сам преступник сбежит до того, как его обнаружат. Хорошо еще, что нам было известно, какой именно дом он снимал для себя, а не просто места, где его видели, как это вполне могло быть. То ли он такой неосторожный, зная, что его могут искать, то ли разведчики Академии были настолько хороши, что даже с такой не особо интересной целью смогли поработать на все 100. В любом случае, нам подобное только на руку, как и на руку было то, что наша цель сняла отдельный дом, видимо, желая отдохнуть в комфорте, пока все не уляжется. Сам путь занял не больше получаса, так как высадили нас, все же стараясь, чтобы мы оказались как можно ближе к цели нашей миссии. Мы залегли рядом с домом цели, распределившись по разным точкам, чтобы иметь возможность наблюдать за ним с разных позиций. «Запускаю дронов», — отчиталась о запуске своего этапа «Аллегра». Пусть прошел всего месяц с начала нашего обучения, но нам столько информации впихивали в головы, что пришлось очень быстро учиться буквально всему, что давали. Повезло еще, что девушка, как оказалось, работала с чем-то похожим, и управление ей давалось пока что легче, чем нам, поэтому она и взяла эту часть на себя. Тут ведь главное их правильно активировать и распределить по территории, а дальше программный алгоритм сам будет поддерживать их работу. Стоило только небольшим малюткам разлететься по территории, как сразу в тактической связи стала детализироваться карта местности. «А вот и наша цель», — довольно произнесла Аллегра, когда дроны заработали в инфракрасном режиме, просветив весь дом. По крайней мере, внутри был только один человек.